Мы с бабушкой собрались идти в гости к друзьям. Уже были одеты, обуты, вот ребят звонок в дверь. И за мной приехали. Я стала реветь, как белуга. Хотела скрыться где-нибудь, просто спрятаться, уйти. Бабушка меня умоляла этого не делать. Она говорила, ты понимаешь, ты принесешь себе же несчастье большое. Тебя все равно найдут, рано или поздно. Ну и пришлось мне ехать на 8 месяцев в Астрахань. Личный 20 век. Галина Иосифовна Прус. 1922 года рождения. Художник по тканям. Рассказывает о том, как в 1937 году ее забрали в детприемник для детей репрессированных и затем отправили в детский дом в Астрахани. Отец из Варшавы, варшавянин настоящий. Он был коммунист ярый и абсолютно отрицающий все, что тут было. Он стал заместителем прокурора СССР. В последний момент Вышинского. Папа хотел очень дозвать меня Ириной, но тогда начали продавать папиросы «Ира». И потом мальчишки бегали и кричали «Ира рассыпная, Ира рассыпная». И мама сказала, что ни в коем случае я не дам ей этого имени, потому что ее будут дразнить «Ира рассыпная». И вот кто-то из них остановился на Галине. Детство у меня было совершенно великолепно. Когда я просыпалась еще маленькая в своей комнате, я открывала глаза, и на столе у меня стояли игрушки, книжки, все что угодно. Все, что я хотела в течение года, наверное, все это было, лежало тут. Детство у меня было прекрасное. Просто прекрасный. До 14 лет. Папу арестовали неожиданно. Папа приехал своим вагоном из Ленинграда, из командировки. Заехал домой, привез мне книжки, Вертинского привез целую кипу. И быстро уехал на работу. И больше мы его не видели. И только после 12 пришли уже сотрудники с ордером на обыск. Запечатали все комнаты, кроме одной. Ставили одну столовую, самую большую комнату. Там мы втроем с бабушкой, бабушка, мама и я, мы жили. У нас в это время был Колли, и Колли сразу отвезли знакомым на дачу. Мы уже знали, что вокруг идут аресты. Кругом бабушкиных знакомых арестовывали. Так что мы-то знали все о жизни. Но то, что папу могут арестовать, никак не знали. Нет. Ни в коем случае никто не предполагал. Мы ждали с обедом папа, и остался прибор. До 12 часов стоял прибор в столовой, его ложка, вилка, тарелки. Тогда был приказ Иосифа Виссарионовича брать поляков, эстонцев. Все поляки, которые были в прокуратуре, все были арестованы. Страшный удар такой. Мама очень много плакала. Потом маму арестовали. Папу 27 мая арестовали. А маму 16 июля. А расстреляли папу в ноябре. И на следующий день маму выслали в лагерь. Она получила 8 лет без права переписки, 2 года строгой изоляции. Она была в Потьме. Это был специальный лагерь для жен всех высокопоставленных. Там были Тухачевские, Якиры. Все там были собраны. Бабушка писала во все тюрьмы, которые она могла знать, кладя в конверт 10 рублей и запрос, там или нет. Ей отвечали очень вежливо, что ее нет тут. На 10 рублей не возвращали. 10 рублей оставалось там. А потом меня взяли уже в детский дом. 7 декабря мы с бабушкой собрались идти в гости к друзьям. уже были одеты, обуты, в отрыве звонок в дверь, и за мной приехали. Я стала реветь, как белуга, хотела скрыться где-нибудь, просто спрятаться, уйти. Бабушка меня умоляла этого не делать. Она говорила: ты понимаешь, ты принесешь себе же несчастье большое. Тебя все равно найдут рано или поздно. Ну и пришлось мне ехать на 8 месяцев в Астрахань. И все 8 месяцев бабушка хлопотала о том, чтобы меня оттуда вызвались. Вначале нас всех посадили в Даниловский детприемник, где все дети сидели репрессированные. Приходил к нам каждый день этот самый баянист. Пели революционные и нереволюционные песни. Там водили нас в кино, и там висел большущий портрет Ежова. Ну, было ужасно, конечно. Большая комната, несколько кроватей в каждой комнате. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Возраст разный был детей. Самое страшное то, что когда меня взяли, была зима. Зимы были не такие, как теперь, а были настоящие зимы. Но меня оставили в машине, и эта дама, которая меня везла, она пошла куда-то и потом привела зареванного мальчугана 3 лет. Его арестован был отец, потом мать, запечатана была квартира, его оставили на лестнице зимой. Он ухватился за меня, я его принесла в детский дом прямо на руках, потому что он не отпускал ни за что. И даже печатали вот эти пальцы наши черные. Я его печатала, я эти пальцы. Все думали, что это мой брат, потому что он без меня он вообще не мог минуты остаться. А взяла его, все проходили мимо сидящего ревущего ребенка, и взяла его дворничиха, которая жила в подвале, и у нее были свои дети. И она не побоялась, и взяла его. И уже оттуда брали, вот от этой дворнички брали вот детский дом. Потом нас вместе увезли в Астрахань. Ну и он очень скоро умер от воспаления мозга, от менингита. В детском доме мы приехали. Светлана Тухачевская, Петя Якир, интерна Халепская. Ну, нам сказали, чтобы мы собирались и что мы едем дальше, в Астрахань. Везли нас в Черном Вороне под охраной. А в Астрахани была полная свобода. Мы делали, что хотели. Ходили, куда ходили. Ходили в кино. Да, единственный эпизод был, мы пришли первый раз на обед днем, и в нас полетели куски хлеба и всего. Троцкисты приехали. И под моим влиянием больше мы не ходили обедать никогда. Все 8 месяцев в столовую не ходили. Покупали себе что-то из еды. И пряники, и сыр, и хлеб. Потом там днем были полдник, так называемый. Там чудный хлеб был, до сих пор я помню. Назывался он рыжак почему-то. Ну, изумительно вкусный. На него кусок повидла клался. Вот это был наш. А потом был ужин. Что было на ужин, я не знаю, никогда не была. За все 8 месяцев никогда. Знаете, фамилия Тухачевского, фамилия Якира, прочие фамилии, это что-то говорило. И, конечно, им было несколько с нами неизвестно, неловко. Они не знали, что с нами делать. И когда мы устроили такую забастовку, что мы не ходим больше обедать, то с нами повозились. Предлагали, звали приходить, обедать. И даже первое время приносили в нашу комнату нам еду. Нет, потом все это уже упростилось. Никаких обедов не предлагалось. Светлану очень быстро убрали от нас и послали еще дальше, потому что она решила отпраздновать день рождения отца. Это крамола, конечно. Когда только нас привезли, нам дали отдельную комнату, совершенно от всех отделенную. А потом, видимо, было распоряжение, чтобы нас соединили со всеми. Соединили. Большая комната, много кроватей, я не знаю, сколько, не помню. По одной стороне, по другой стороне. Никто нас ничего не заставлял. Единственное, мы убирали свою кровать, конечно, за собой. А больше ничего. Ни мыть, ни подметать, ничего делать, но мы не делали. К нам относились как к чужеродному и довольно странным существам. Не знали, что с нами делать. Остальные все работали. А там такие дети, которые были брошенные, одинокие, ну, бездомные. Ну, то есть не бездомные, а без родителей дети были. Там ведь до 16 лет держали в детских домах. А после 16 лет их отправляли на всякие работы, давали им какой-то угол там, пристанище, общежитие, и они все работали. Так что тут тоже вопрос стоял очень тяжелый, потому что не знали, что делать с нами дальше. Потому что после 16 лет и у Светланы наступал 16-летний, у Пети и Кира, их всех посадили в тюрьму. Мне повезло. Мне было только 15, когда бабушка меня оттуда вызволила. С бабушкой в переписках была чуть ли не каждодневная. Писала, что очень плохо, и что я утоплюсь в Волге, как только она откроется. Так что бабушка еще вот эти письма ему носила, этому начальнику детского отдела НКВД. Она каждое утро в 10 часов утра к его приходу уже сидела там. И сказала: вы мне так надоели, что я вас вышлю из Москвы. Она сказала: пожалуйста, но только в Астрахань к ней. А потом он сказал: да берите вы ее, вы мне вместе с ней надоели. Только приведите ее, покажите, за кого вы так хлопотали. Ну, а дальше я приехала к бабушке в эту самую 15-метровую комнатушку, где не было, была раковина одна с холодной водой в кухне. С мамой мы встретились через 2 года после ее ареста, то есть в июле же 1939 года. Она была в Сегеже, это Карелия. Там был комбинат, делали бумагу. Там мы с ней встретились первый раз. Разрешили. Но бабушка уже, к сожалению, умерла. Осталась я 16-летняя, одна, одинокая, абсолютно, и без всяких средств к жизни. Записано в мае 2015 года.